Он сошел с коня. Дружинники развьючили поводных лошадей и раскинули на песке небольшой ковер. Поверх ковра они положили седло, чтобы сесть боярину, и помогли ему снять дорожную и облачиться в посольскую одежду. Голубой шелковый кафтан, а сверху малинового цвета широкий мятель, подобие мантий. Боярин Кирилла переобулся в софьяновые узорные сапоги с золотыми шпорами, огляделся в круглое серебряное зеркало, что держал перед ним дружинник, расчесал гребнем слоновой кости благообразную седую бороду, поправил горностаем отороченную багряно-желтого рытого бархата округлую шапочку на белой челасной голове и тогда только сызнова сел на коня. «А посмотрим по месту, что нам Бог явит», — проговорил он. Первым от реки стоял отдельно раскинутый лагерь Ростислава. После вчерашней попойки с венграми Ростислав проснулся не в духе. Он сидел у входа в шатер на складном с подлокотниками ременчатом стуле в одной белоснежной шелковой сорочке, заправленной под синие шаровары, в мадьярских кавалерийских сапогах со шпорами. Рукава сорочки были далеко завернуты на смуглых сильных руках. Князь сидел, наклоня голову, а его паж, мальчик лет 14, бережно понемногу лил ему из серебряного кумгана холодную воду на черноволосый, коротко остриженный затылок. «Довольно, друже», — сепловатым голосом проговорил Ростислав Михайлович, протягивая руку за расшитым полотенцем и поднимая лицо. Князю было не более 30. На красивом, смуглом, бритом лице торчали небольшие усы, на кончиках напомаженные. Неслышно ступая по траве, к нему подошел угрюмый телохранитель Гуцул и, поклонившись, промолвил: «Княже господине, посол брата твоего, Данила князя, приехал до тебя, господине». Ростислав сумрачно ухмыльнулся. «Иди расспроси его, с чем приехал», — приказал он, и, словно бы ища одобрения своему необычному и для посла заведомо оскорбительному приказу, глянул на близ стоявших дружинников и венгров. Телохранитель не двинулся. «Княже», — упрямо повторил Гуцул, «а хочет только тебе, молвите, с речами приехал». «Ать молвит», — раздраженно сказал Ростислав, «зови». Посол Даниила в сопровождении двоих дружинников, которых он, однако, повелительным мановением руки остановил подаль, величественной поступью приблизился к Ростиславу и поясным поклоном, но молча, приветствовал его. Тот, откинувшись, смотрел на него и ждал. Ждал и посол. Ждал, что князь пригласит его в шатер, но тщетно. Ростислав щурился и молчал. Тогда приближенные Ростислава, да несколько мадьяр и поляков, а там, глядя на них и простые ратники, руснаки, которых понудил к себе Ольгович, начали мало-помалу обступать отлогую поляну перед входом в шатер. И, увидав это, боярин Кирилла заговорил в полный голос: «Иначе посольство правите». «Буди здоров, княже Ростиславе», — сказал он. «Князь наш и господин, а брат твой Данила Романович, на первое така повелел спросите. Сыновец, племянник мой, во здоровье ли?» Посол остановился. «Спасибо», — дернув бровью, явно тяготясь обычаем предстоящих переговоров, отвечал Ростислав: «Добре здоровы». Посол продолжал: «А еще так велит молвить тебе князь наш и господин. А доколе мы хочем русскую землю губить? Мы, «Ес мы все крестьяне, одна братья, подобает нам всем быть и заедино сердце. А что отмолвишь, княже, на то брату и дяде своему?» Ростислав нетерпеливо постегивал сыромятную плетью по голенищам сапог. «Молви далее, что тебе велено», — с неприязнью и нетерпением проговорил он. Взгляд его устремился поверх головы посла. По закругам, неслышно подъехав, высился над толпою рыцарь. То был Фильний. На знаменитом полководце венгерском сверкала стальная кираса, поверх нее багряного шелка плащ. Шлем был снят. Его держал бережно обеими руками юный паж, стоявший слева у стремени. Барону Фильнию было за 50. Смуглое, жесткое и надменное лицо. Морщинки гусиными лапками возле глаз на висках. Короткие, черные, ерошкою волосы и черные до глянца, прямые, торчащие в сторону и лишь на кончиках закрученные кверху усы. Бритый, усохший подбородок. Посол продолжал. «А еще так молвит тебе мой князь. По что без моей вины землю мою повоевал и села мои пожег? По что с тестем своим, королем угорским, Перемышль у меня отъяли? То ли возмездие мне творишь за добро мое и правду? Не помнишь ли, когда Белла король изгнал тебя из земли твоей вместе с отцом твоим, как прияли тебя князь Данила и князь Василька? И еще так велел сказать к тебе князь: я тебе в отца был место, я тебя из ляхов вывел, когда утек ты от батыги царя, я тебе город Лучиск дал и отца твоего во великой чести держал. Отца твоего я звал у Киева сидеть, а он того не захотел, страха ради татарского. А ты Лучиска опять же не захотел, моей вины в том нет. А Галича ли у нас ныне отъять и хочешь? Но то моя отчина, а не твоя. А ты поезжай в свой Чернигов». Ростислав потемнел, будто осенняя ночь. Посол, еще более возвыся свой голос, продолжал. «И ныне, так мой князь молвит, уходи прочь и с мадьяры своими. Но ежели хочешь под моей отцовской рукой ходить, то вот тебе Лучиск. А приезжай, молвит, ко мне, и сами с тобой уладимся». Ото все тебе молвил. И еще, на последнее. Сам ведаешь, легкосерд князь наш Данила Романович и милостив. А только не супорствуй, княже, не будь неслух. Не утаив, говорю, напрягл ты тетиву гнева его да нельзя крамолою своею, мадьяров наведя на отечество. Отпусти чужеземцев, ать идут к себе за горбы. Посол Даниила смолк. Страшная наступила тишина. Бояре венгерские и поляки, и ратники Ростислава стояли не шелохнись, не дыша. Мадьярский полководец, также в полном молчании, слушая речи посла, ожесточенно крутил ус. Все ждали, что отмолвит Ольгович. Ростислав гордо откинул голову и сказал: «Так скажи князю Данилу, под рукою твоею не могу ходить, и Лучиск мне из твоей руки не надо, понеже не твоею милостью, но копьем взят будет, а така же и Галич». «А чьим копьем, княже, не иноплеменных ли?» — спокойно возразил посол князя Галицкого. Ростислав не сразу нашелся. «А там увидимо!» — в сердцах вскричал он. «А что черниговский, то сегодня я черниговский, а завтра киевский. А ныне ни мира даю, ни отступаю. А ты досыть молвил, ныне же ступай прочь. Когда за рекою Саном будешь, то там вся твоя правда будет, а меня ждите в Галиче». Исход посольства был ясен. И боярин Кирилла, усмехнувшись, ответил: «То будет, коли камень начнет плавать, а хмель тонуть, тогда и ты будешь в Галиче». Ольгович побагровел и, опершись о поручень кресла так, что сломал его, вскочил на ноги. И в это время над толпою послышался резкий, скрипучий голос барона Фильния. «Остриги ему бороду», — по-русски произнес он. Толпа расступилась. Фильний слегка подался конем. Ростислав, задыхавшийся в ярости, протянул руку, молча показывая ею, чтобы ему подали ножницы. Паш опрометью кинулся в шатер. Кирилла сдвинул брови и тяжело задышал. «Княже, отступи своего безумья», — проговорил он, и рука его легла была на крыш меча, но он тотчас же ее и отвел. «Ты надо мною неволен», — гневно произнес он, «и смеешь ли ты седины мои бесчестить?» И, не обращая более внимания на Ростислава, он повернулся лицом к венгерскому полководцу. «Пресветлый ритарю и бароне», — сказал он, «так или достоит посла принять? Таков ли есть обычай короля вашего?» Фильни насупил брови. Левая рука его перебирала поводья, однако смолчал. И тогда посол сказал: «И королю, брату своему, так и велит молвить царь наш и князь: брат, чем я тебя переобидел? По что же ты целование крестное порушил и перемышль у меня отъял? Вспомни, что Гомер мудрый пишет: ложь до обличения сладка, а кто в ней ходит, конец злой примет». «Балонт, сумасшедший», — гневно пробормотал по-мадьярски Фильний, все еще сдерживаясь. А боярин Кирилла закончил так: «Не стойте, так говорит князь наш, на нашей земле, ни жизни нашей, ни сел наших не губите, но возьмите с нами мир. Было так и прежде дедов наших и при отцах наших. Мир стоит до войны, а война до мира». Полководец Мадьярский высокомерно усмехнулся и качнул головой. «Мир?» — как бы переспросил он, продолжая по-русски. Затем похлопал левой рукой по рукояти сабли и вслед за этим вытянул эту руку ладонью кверху, как бы покачивая на ладони нечто тяжелое. «Железо», — коротко изрек он по-мадьярски, «или золото». «Так или молвишь», — сдерживая гнев, отвечал Кирилла, «или мало тебе того золота, что ты с воеводы Галичицкого Михайлы снял? Трое цепи золотые, когда в плен его взял, а пленного убить велел». «Ложь!» — яростно вскричал Фильний. «Раб!» И предводитель венгров, почти вплотную наехав на боярина, поднял над его головой плеть. Тот не дрогнул, не отступил. Ропот против Фильния послышался не только между руснаками, телохранителями Ростислава, но и среди поляков, но и между самими уграми. «Грех, мерзость, русский мудрый старец, храбрый», доносилось со всех сторон до ушей мадьярского полководца. Фильни выругался, но вынужден был опустить плеть. «Чит, сумасшедший!» — крикнул он на своих. «Чернь!» — злобно бросил он полякам и русским, поворотил коня и, сшибая с ног тех, кто не успевал сторониться, поскакал в лагерь венгров. Более 120 верст, кладя по прямой, отделяют Ярослав от холма. Всего лишь полтора перехода Данииловых. Однако на сей раз Данила Романович сам сдерживал войско. У князя было только 3000 конных и 500 пешцев. А нельзя было обезлюдить ни Галича, ни Понизья. Не замедлил, пришел с дружиною брат Василька из Владимира. Был же тот Василька и умом силен, и дерзновением. Решили пообождать обратных послов от Конрада и Миндовга. Они вскоре прибыли. «Отец», — велел сказать Даниилу Конрад, князь польский, — «я с тобою, жди помощь».